Побег. «Дайте мне нож кто-нибудь». Мэдди протянула руку, не обращая внимания на ужас на лице сына. Телли порылась в рюкзаке, нашла раскладной ножик и подала его Мэдди. Та выбрала короткое лезвие и вырезала лоскут из рукава своего комбинезона. Когда кабина лифта подъехала к верхнему уровню, ее дверцы раздвинулись наполовину и со стоном застряли в этом положении перед дырой с неровными краями, которую Телли проделала с помощью домкрата. Один за другим беглецы протиснулись в дыру и устремились к краю крыши. Телли увидела примерно в 100 метрах от здания летящие над территорией комплекса комиссии скайборды, вызванные ее магнитными напульсниками. Повсюду надрывалась сигнализация. Если до сих пор чрезвычайники каким-то чудом не замечали побега пленников, то теперь сигнализация сработала из-за того, что беспилотные летательные доски пронеслись над заграждением. Телли обернулась и поискала глазами Дэвида. Он, будто контуженный, неровной походкой шел последним. Телли схватила его за плечи. «Мне так жаль!» Он отрешенно помотал головой. Этот жест явно не относился ни к Телли, ни к кому-либо еще. «Просто не знаю, что делать, Телли!» Она взяла его за руку. «Нам надо бежать, больше пока мы ничего сделать не сможем. Слушайся маму!» Дэвид посмотрел на нее. Его глаза дико сверкали. «Ладно», — сказал он и добавил что-то еще, но его слова потонули в препротивном звуке. Казалось, великан скребет когтями по железу. Крышка люка, из которого вылетали аэромобили, отчаянно сражалась с наноклеем, и вся крыша сотрясалась. Мэдди, последней выбравшаяся из кабины лифта, закрепила между дверцами домкрат. Кабина, как заведенная, повторяла — лифт вызывают, но наверняка на крышу вели и какие-то другие пути. Мэдди обернулась и крикнула Дэвиду. «Проклей еще вон те люки, чтобы никто не мог из них вылезти». Взгляд Дэвида мигом прояснился, юноша кивнул. «Я возьму скайборды», — сказала Телли, развернулась и помчалась к краю крыши. Не задерживаясь на карнизе, она прыгнула, надеясь, что в механизме спасательной куртки еще сохранился хоть какой-то заряд энергии. Надутая куртка только один раз оттолкнулась от земли и выпустила воздух. Телли упала с небольшой высоты и мигом вскочила на ноги. Скайборды почувствовали притяжение магнитных напульсников и направились к ней. «Телли, берегись!» Она обернулась через плечо, услышав голос Кроя. Прямо к ней от распахнутой настежь двери по территории комплекса бежал отряд чрезвычайников. Они мчались не по-человечески быстро, преодолевая расстояние длинными изящными скачками. Сзади в лодыжке Телли ткнулись носы скайбордов, будто собаки, готовые с ней поиграть. Телли проворно вспрыгнула на два спаренных скайборда. Ей понадобилось пара секунд, чтобы обрести равновесие. Она никогда не слышала, чтобы кто-то летал сразу на четырех скайбордах. Однако ближайший жестокий красавец уже находился всего в нескольких шагах. Телли щелкнула пальцами и быстро оторвалась от земли. Чрезвычайник необыкновенно высоко подпрыгнул. Кончики пальцев его вытянутой руки всего лишь скользнули по носу одного из спаренных скайбордов, однако этого хватило, чтобы летательные доски под ногами у Телли закачались. Это было все равно, что стоять на упругом трамплине в бассейне, когда на него запрыгнул кто-то еще. Остальные чрезвычайники столпились внизу, ожидая, когда она сверзится. Но Телли удалось восстановить равновесие. Она наклонилась вперед и направила скайборды обратно, к зданию. Летательные доски набирали скорость, и уже через несколько секунд Телли спрыгнула на крышу и пинком подтолкнула одну пару скайбордов к Крою. Тот быстро расцепил их, и она рассоединила вторую пару. «Вперед!» — распорядилась Мэдди. «Захвати вот это!» Она протянула Телли лоскуток оранжевой ткани, к изнанке которого было прикреплено что-то вроде микросхемы. Телли заметила, что Мэдди успела вырезать такие лоскутки из всех комбинезонов. «В этой тряпке трекер, шпионский жучок», — объяснила Мэдди. «Устройство для слежки. Брось лоскут где-нибудь, чтобы сбить этих тварей с толку». Телли кивнула, оглянулась и поискала взглядом Дэвида. Он бежал к остальным с мрачным лицом, зажав в руке пустой тюбик из-под клея. «Дэвид», — проговорила Телли. «Вперед!» — крикнула Мэдди и подтолкнула Шей к скайборду. Та встала позади Телли. «А что, браслетиков не дадут?» — неуверенно поставив ногу на доску, осведомилась Шей. «Я сегодня вообще-то еще на пару-тройку вечеринок собиралась». «Понимаю», — отозвалась Телли. «Держись». И она стрелой сорвалась с крыши. В первое мгновение обе девушки закачались и чуть не потеряли равновесие. Но Телли удержалась на ногах и почувствовала, как Шей обхватила ее за талию. «Ой, Телли, помедленнее!» «Ты только держись, и все!» Телли заложила вираж, злясь на доску за ее неповоротливость. Мало того, что скайборд нес двоих, так еще и Шей мешала своими неловкими движениями. «Ты хоть помнишь, как на скайборде кататься?» «Помню», — откликнулась Шей. «Просто я заржавела немножко, косоглазка, и выпила сегодня вечером многовато. Смотри, не свались, ушибешься». «Эй, я, между прочим, не просила, чтобы меня спасали». «Точно, не просила», — процедила сквозь зубы Телли и опустила взгляд. Внизу пронесся Драхвиль, промелькнул зеленый пояс, заблестела река. Если на такой скорости Шей сорвется со скайборда, она не просто ушибется. От нее мокрого места не останется. Она погибнет. Как отец Дэвида? «Как он умер?» — гадала Телли. «Пытался удрать от чрезвычайников, как босс. Или доктор Кейбл с ним что-то сделала?» Но одна мысль не покидала Телли. «Что бы ни случилось с Эзом, виновата в этом я». «Шей, если будешь падать, утащи и меня с собой». «Чего-чего?» «Ты только держись за меня и не отпускай, что бы ни случилось. На мне спасательная куртка и магнитные напульсники. Куртка надуется, и мы не разобьемся». «Может быть, если только куртка не потянет ее в одну сторону, а напульсники в другую. Или если общий вес Телли и Шей не окажется слишком велик для подъемного механизма напульсников». «Так отдай мне напульсники, дурочка!» Телли покачала головой. «Нет времени останавливаться». «Похоже на то. Наши дружки-чрезвычайники, наверное, сейчас вне себя от ярости». Шей крепче обняла Телли. До реки оставалось совсем немного, а шума погони все еще не было слышно. Видимо, чрезвычайников здорово задержал наноклей. Но у агентов имелись и другие аэромобили. Как минимум те три, которые чуть раньше стартовали в сторону увеселительного сада. Кроме того, аэромобили есть и у надзирателей. «Интересно», — пыталась сообразить Телли. «Чрезвычайники позовут на помощь надзирателей или сохранят происходящее в тайне? Что могут надзиратели подумать о подземной тюрьме? Знают ли городские власти о том, что чрезвычайники сотворили с дымом, с Эзом?» Внизу сверкнула поверхность воды. Сделав поворот, Телли бросила вниз лоскуток оранжевой ткани. Лоскуток затрепетал на ветру и полетел к реке. Течением его отнесет к городу, то есть в сторону, противоположную той, куда направляются беглецы. Телли и Дэвид заранее договорились встретиться выше по течению. намного дальше ржавых руин, в месте, где он несколько лет назад обнаружил пещеру. Чтобы попасть в эту пещеру, надо было пролететь под водопадом, который мог превосходно защитить беглецов от тепловых сканеров. Оттуда можно будет слетать к ржавым руинам, забрать остальные вещи, а потом... Что потом? Заново отстроить дым всемером, с Шей в качестве почетной красотки. Телли вдруг осознала, что они с Дэвидом не строили планов дальше сегодняшней ночи. До сих пор будущее представлялось ей вполне реальным. При этом следовало учесть, что их все еще вполне могут поймать. «Думаешь, это правда?» — прокричала Шей. «То, что Мэдди сказала». Телли рискнула оглянуться на Шей. Ее красивое личико было озабоченным. «Я хочу сказать, что когда я несколько дней назад туда наведывалась, с Эзом все было отлично», — объяснила Шей. «Я думала, они его сделают красивым, а не убьют». «Не знаю», — откликнулась Телли. «Вряд ли Мэгги стала бы врать насчет такого. Но, может быть, все ее неправильно поняли». Телли словировала, согнула ноги в коленях и помчалась над самой рекой, стараясь не обращать внимания на холодок под ложечкой. Когда они поравнялись с порогами, им в лицо полетели тучи брызг. Шей начала правильно работать телом, отклонялась в сторону на плавных излучинах реки. «Эй, вот это я понимаю!» — радостно воскликнула она. «А еще что-то помнишь из того, что было до операции?» — прокричала Телли, перекрыв шум реки. Они одновременно пригнулись, влетев в тучу брызг. «Конечно, дурочка!» «Ты меня возненавидела за то, что я увела у тебя Дэвида, за то, что я предала дым, помнишь?» Шей несколько секунд молчала. Слышался только рев речных порогов и свист ветра. Наконец она наклонилась к самому уху Телли и задумчиво проговорила. «Да, я понимаю, что ты имеешь в виду. Но это были всего лишь уродские глупости, безумная влюбленность, ненависть и необходимость бунтовать против города. Подростковые дела. Но ведь со временем люди взрослеют, понимаешь? Ты повзрослела из-за операции. Тебя это совсем не удивляет?» «Это не из-за операции». «Из-за чего тогда?» «Просто было так замечательно оказаться дома, Телли. Я сразу поняла, как глупо было все, что связано с дымом. Но ведь ты же брыкалась и кусалась, когда тебя забирали». «Ну, через несколько дней я успокоилась и все поняла». «До операции или через несколько дней после нее?» Шей молчала. «А можно ли разговорами помочь человеку, у которого основательно покопались в голове?» — в отчаянии думала Телли. Она вытащила из кармана куртки навигационный прибор. Судя по координатам, до пещеры еще оставалось полчаса пути. Оглянувшись назад, Телли не увидела погони. Аэромобили так и не появились. Если все четыре скайборда разлетелись в разные стороны, да вдобавок все дымники бросили трекеры в разных местах, то чрезвычайникам придется здорово поломать головы. Кроме того, были еще Декс, Сасси и Энн, которые пообещали, что постараются уговорить как можно больше поднаторевших в шалостях уродцев отправиться нынче ночью на прогулку на скайбордах. В небе над зеленым поясом сейчас должно быть тесновато. «Интересно», — гадала Телли, — «многие ли видели огненные буквы в Нью-Красотауне? Многие ли из уродцев знают, что такое дым? Или теперь в Уродвилле все придумывают самые разные истории о том, что все это значило? Какие легенды они с Дэвидом породили своим небольшим отвлекающим маневром?» Когда они добрались до более спокойного течения реки, Шей снова обратилась к подруге. «Ну, Телли?» «Что?» «Почему ты так хочешь, чтобы я тебя ненавидела?» «Я не хочу, чтобы ты меня ненавидела, Шей», — со вздохом проговорила Телли. «А может быть, хочу. Я предала тебя, и из-за этого чувствую себя последней сволочью». «Дым не мог стоять вечно, Телли. Не имеет значения, сдала ты нас или нет». «Я вас не сдавала», — выкрикнула Телли. «Ненарочно, по крайней мере. И с Дэвидом все вышло случайно. Я не хотела сделать тебе больно». «Конечно, не хотела. Ты просто запуталась и ничего не понимаешь». «Я ничего не понимаю», — простонала Телли. «Это ты ничего не...» Она умолкла. Разве Шей может осознать, какие перемены в ней произвела операция? Откуда ей знать, что она получила не только лицо, но и мозг красотки? Больше ничем невозможно объяснить такое быстрое перевоплощение и то, что она с радостью променяла их всех на балы и горячий душ, что она отреклась от своих друзей, как в свое время, несколько месяцев назад, сделал Пэрис. «Ты его любишь?» — спросила Шей. «Дэвида? Я, может быть. Вот и славненько». «Это не славненько. Это то, что есть». «Так почему же тогда ты этого стыдишься?» «Я этого не...» Телли запнулась. На время она перестала следить за полетом, и корма скайборда накренилась слишком низко. Их с Шей обдало фонтаном брызг. Шей взвизгнула и теснее прижалась к Телли. Телли стиснула зубы и взлетела выше. Нахохотавшись вдоволь, Шей заявила: «А ты еще говоришь, что я ничего не понимаю». «Послушай, Шей, есть кое-что, о чем я знаю точно и что не дает мне покоя. Я не хотела предавать дым. Меня шантажировали и отправили туда шпионкой. А то, что я вызвала чрезвычайников, так это вышло случайно, правда. Но мне очень жаль, Шей. Мне ужасно стыдно, что я разрушила твою мечту». Телли сама не заметила, как из ее глаз потекли слезы. Они бежали по щекам, а ветер высушивал их. В темноте замелькали верхушки деревьев. «Я просто рада, что вы с Дэвидом вернулись к цивилизованной жизни», — негромко произнесла Шей, крепко обнимая Телли. «И мне вовсе не жаль, что так случилось, если тебе от этого легче». Телли задумалась об изменениях в мозге Шей, о крошечных язвочках или ранках, или чем там они еще были, эти микротравмы, о которых сама Шей понятия не имеет. Но они где-то там таятся и изменяют мысли, извращают ее чувства и подгрызают корни ее личности. И еще они заставили ее простить Телли. «Спасибо, Шей, но нет, мне от этого не легче».